Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире христианская программа «Угол». Я сегодня очень рад, что Бог нам дает, открывает такие огромные возможности, чтобы свидетельствовать о Боге. Знаете вы или не знаете, но наши программы сегодня транслируют приблизительно 40 разных станций. И мы рады, что эти свидетельства, это Божье участие в жизни и в судьбах людей, может звучать миллионам, многим-многим миллионам людей. Татьяна Малиновская родилась 18 ноября 1968 года на Украине, в городе Казатин, Винницкой области. Ее родители были глубоко верующими людьми, что и пытались привить своим детям. В 1986 году Татьяна выходит замуж, а в 1993 вместе с мужем и детьми их семья эмигрирует в США. Она боялась праздности, бесплодной суеты, боялась оказаться обманутой роскошью и большими возможностями, предлагаемыми новой средой. В особом волнении духа Татьяна неоднократно взывала к Богу о том, чтобы Он удостоил ее чести быть употребленной и полезной людям. И вот это случилось в новогоднее утро 2003 года. Когда и что произошло? 31 декабря у нас был Новый год в доме, гостей было много. Это вот в этот год уже? Да, этот настоящий, который вот наступил Новый год. Встречали Новый год, и очень было интересно, так мы молились, и рассуждали, пели. И потом уже, когда гости все разошлись, я еще так, посмотря на все это, подумала, думаю, говорю мужу, что хорошо было, что завтра на работу не идти. И, знаешь, я уже к вечеру почувствовала такие боли внизу спины, и целую ночь я не могла спать, не целую ночь, где-то до 2 часов ночи, я вот так пыталась уснуть и вроде бы засыпала, но потом такая резкая боль подымала меня. И в 2 часа ночи я просто подняла мужа, говорю, что видя меня в больнице, мне очень плохо, даже не зная еще, что происходит. Таня, вообще этому что-то предшествовало? У тебя были какие-то боли, какая-то болезнь была? То есть... Ну как-то у меня, если так честно взять, спина болела около года, так, болела и переставала, но я думала, что это от аварии, которая у меня была 2 года назад, и, наверное, уже так и останется, потому что я слышала, что несмотря и на массаж, спина дает о себе знать, если была в аварии. Я как-то все списала это на аварию. И когда вот с этими болями тяжелыми я поступила в скорую помощь, врачи сразу определили, что это был камень в почке, они меня продержали до 8 утра, дали какое-то лекарство и сказали, что через 2 дня придешь, то есть камень должен выйти. Ну, я приехала так домой, сразу боли не было, но потом к вечеру начались такие боли, сильнее начали усиливаться, но я думала, что это так должен камень выходить, поэтому не спешила идти в больницу, терпела очень. И 3 января к вечеру пришли друзья, у нас в доме молились, это наша такая молитвенная группа, по пятницам мы собираемся. Они очень молились, и я поняла, что, наверное, от этой молитвы мне ничего не будет, не поможет она мне. То есть как-то я так, не потому что она не сильна, но я поняла, что все равно, наверное, надо будет идти в больницу. Я ушла к себе в спальню, чтобы не мешать друзьям, и там очень-очень мучилась, началась лихорадка страшная. И все равно я как-то так боролась, не шла в больницу. А уже утречком говорю мужу, что все, я не могу. Или вызываю скорую, или я умираю. Это были боли именно в спине или вообще она уже это по всему все телу тело, развелось? Полностью все тело. Я не могла, не могу я до сих пор объяснить той боли. Это ни с чем описываем. Все ломит тело. Рвота страшная была. Каждых пару минут. Это просто невозможно уже справиться с собой. Я уже в таком состоянии была, что... Мне как-то полностью уже было безразличие. Я чувствовала, что я умираю. И сказала мужу, вызывай скорую или вези меня, а то я умираю. И у нас в доме лестница есть. И как-то всегда я по этой лестнице очень быстро хожу. А это, когда он меня сносил с этой лестницы, так вел меня под руку. Мне казалось, что эта лестница не имеет конца. Очень это долго было. И когда уже села в машину, мне так все плыло в глазах. И я чувствовала, что если закрою глаза, я умру. Так близка была смерть. Когда приехала уже в скорую, врачи сразу приняли меня в реанимацию, сразу обнаружили, что камень застрял в канале и поранил стенки. Началась инфекция почки, и инфекция эта перешла в кровь, и началось полное заражение крови, которое называется юросепсис. Я уже и дышать сама не могла, давление очень низкое было, 20 на 40. Пульса вообще почти не могли найти. И ужасное состояние было. Опять лихорадка. Температура была очень высокая. И когда уже я поступила в реанимацию, врачи начали подключать все аппараты ко мне. И в легких аппарат был, трубка была в легких. Везде одни трубы, одни провода. Это очень страшно. И когда я уже так лежала в больнице, там, это реанимация, я как-то почувствовала, что я умираю. Просто так все это было реально. Я знала, что как-то в глубине души теплилась надежда, что буду жить. Потому что почему-то я думала, у меня же ведь 6 детей. Как-то это сразу мне стало ясно, что почему я должна умереть? У меня же ведь дети. Но вдруг я услышала запах такой, реальный запах смерти, как запах мертвого тела. Вот когда мы были еще на Украине, кто помнит, покойник в доме, это так очень слышно. Здесь как-то мы этого не видим и не слышим. Ну почему ты так определила, что это именно запах смерти? То есть по этому запаху, который как бы помнила с Украины? Да, вот именно, такое, да? Вот я его запомнила. Тлетворный. Да, такое тело такое мертвое, разлагаясь вот так на мгновение. Я понюхала его. Исчез он, и мне очень стало страшно. Я подумала и поняла, что я, наверное, умру. Камень они обратно затолкали в почку и начали чистить инфекцию и спасать мою кровь, которая была очень уже зараженная. И вдруг, когда после этого, когда я услышала этот запах смерти, я слышу голос своего служителя: «Таня, во имя Господа мы пришли помазать тебе елеем, как в Слове Божьем написано». И я так сказала, ну да, конечно, уже полусознание. Я даже не могла толком сообразить всего происходящего. И это было 3 служителя с моей церкви. И когда он так сказал и помазал меня, я почувствовала какое-то такое приятное тепло. И как-то надежда там мне больше зародилась, что, наверное, я все-таки буду жить. И я так увидела этих 3 служителей, они так не растаяли, сияющие, и я провалилась в кому. И этих 4 дня, которые я была в коме, это было, не было ни снов, ни никаких чувств, ну ничего я не помню. Это просто 4 дня вычеркнутые из моей жизни. Никакого ощущения не было абсолютно. Mm-hmm. Хотя родственники, которые наблюдали за мной, говорят, что я сильно себя как-то так вела, как будто у меня были ужасные боли. 2 дня потом я еще выходила из сознания, состояния этой комы. И когда я очнулась полностью, спрашиваю, какое сегодня число? Муж говорит, 10. Я говорю, почему 10? Ведь я 4 января поступила в больницу. Он говорит, ты это все время была без сознания. Я тогда поняла, что это более серьезно, чем я думала, камень в почке. Но мне этого никто не говорил. А даже если и говорили, то я не слышала. Когда я очнулась, я почувствовала, что я полностью потеряла слух. Только немножко так отдаленно я еще слышала, но это было хуже и хуже с каждым днем. И в течение 3 дней после того, как я вышла из состояния комы, я полностью была глухая. И в ушах стоял такой гул, как рокот самолета, как самолет идет на взлет. Это очень страшно, много шума. И плюс я обратила внимание на свои пальцы, они были все черные. Вот у меня еще здесь 3 черные, они были вот так все черные, просто неживые полностью. От того, что кровь плохо циркулировала, они умерли. Я как глянула на них, мне очень стало страшно. Ну, просто как покойник. И я очень сразу так, когда почувствовала, что я глухая, мне так стало страшно. Я начала просить врачей, делайте что-нибудь. Но они, когда меня взяли на тест, и очень долго делали тест, я поняла, что я осталась глухая. Я еще прочитала, там такой был стендик на столе, что от чего человек теряет слух. И один из пунктов был, что от большого количества антибиотиков. Я сразу начала очень плакать, я поняла, что я обречена. Но я не могла этого всего понять. Думаю, Господи, к чему все это? Тут проснулась от комы, но глухая и с неживыми пальцами. Этого не могла понять. Когда я уже очнулась от комы, все ночи эти были у меня бессонные. Никакое обезболивающее не помогало мне, никакое снотворное не помогало. Я просто не могла уснуть даже на 15 минут. Полностью. Ну, ты стараешься уснуть, но нельзя. Даже накрываешься с головой одеялом, ничего не помогает. Все эти трубы, провода, пальцы, которые нервы отмирают, очень беспокоили. И шум в ушах. Просто такое состояние беспомощности, что просто крик души. Невозможно никому не объяснить. И в ту ночь я очень-очень сильно молилась пред Богом. Я так молилась, я так плакала. Говорю, Господи, мне так трудно. Я просто не могу всего этого понять. У меня болят пальцы, у меня все болит, мне все мешает, меня все раздражает. Господи, где же ты? Вот сейчас все спят, глубокая ночь. Рядом тихо спала мама. И я так думаю, хотя бы ее не разбудит. Накрывалась с головой, с одеялом, ну, одеялом, чтобы она не слышала моего всхлипывания. И так плакала пред Богом. Мне казалось, что я кричала на всю палату, хотя я только молилась внутренне и слов вслух не выговаривала. Мне говорила, Господи, ну где же ты? Ну приди, пожалуйста, помоги, мне так трудно, мне так больно. И тут вдруг, как вспышка, вот так, если так взять, ну, в темном помещении фотографируешь такой очень такой высокой вспышкой, качественной. Вот так свет, как яркая вспышка, осветил комнату. И такой луч прямой засветил. Я аж глаза закрыла. и голос из этого луча. Лица я не видела, ни контура фигуры не видела, как-то из луча этот голос был. Я пришел, дочь моя, ты меня звала. Это были такие слова, просто я не знаю, от этого всего увиденного и услышанного я как-то не то ли испугалась, но просто я не могла справиться с собой. Настолько это было реально и наяву, то есть я не спала. Это не во сне было, я не была в коме, я была в полном сознании, даже видела время, что это было после 2 часов ночи. И тут вдруг вот такое услышать, и прям так ответ на мои слова. Когда вот я так Господу все рассказала, потом Господь говорит, что я очень скоро приду. И когда Он так сказал, этот голос был уже более повелительный, голос строгий. Господь мне начал говорить, говорит, что за то, что народ мой берет взаймы у дьявола и поклоняется идолам, он будет платить своими детьми, если не покается. Это было очень такое страшное предупреждение. И я сразу же говорю, Господи... Я еще раз хочу, Таня, еще раз. Ты помнишь эти слова как бы дословно, да? Дословно, за да. За то, что народ мой берет взаймы у дьявола. Да. И поклоняется идолам. Он будет платить своими детьми, если не покаяться. То есть есть еще время покаяться. Не все еще так безнадежно. Тебе как бы было более понятно, что именно, какой смысл он вкладывал в слова «брать взаймы у дьявола». Что это? И дальше Господь начал показывать. Uh-huh. И когда я так вот начала, Он мне так сказал, и я сразу говорю, Господи, какие же это идолы, потому что ведь у меня тоже дети, я тоже такой человек, как и все. И Господь начал показывать. Первое это был телевизор. И он говорит, что народ мой сидит и пьет эту, просиживает часами у телевизора, пьет эту грязную воду. Это были перечислены порнографические фильмы, фильмы ужасов. Все эти фильмы, которые называются художественными, то есть все это выдумано, и народ Божий сидит, и было так показано, что мелькают яркие цвета, всякие разные цвета. И он смотрит, пьет эту воду часами. И Господь говорит, что когда я вот говорю к народу моему, он не слышит. Но когда он будет взывать ко мне, я закрою ухо свое. Это было очень страшно. И потом было показано за интернет. Таня, вот я перебью тебя. Когда я говорю, люди не слышат, отказываются слышать. Да. Вот ты, сколько прошло времени после этого события? Это было 4 января, на сегодняшний день. Уже, это уже почти 3 месяца. 3 месяца уже прошло. Вот ты говоришь это в церквях, ты говоришь это людям, ты свидетельствуешь об этом. Слышат люди? Слышат? Доходит? Я не могу сказать, доходит или нет. Я знаю, что слушают. Все переспрашивают, потом звонят. Ну да, звонят. Между слушать и слышать. Я не могу сказать, кто слышит или нет. То есть я не видела так, чтобы люди сказали, я услышала. Были некоторые молодежь, которая подходила ко мне и говорила, что мы очень благодарны, что вот получили через вас такое вразумление. Слышала от других. Но то есть как это все сказать, как факт, что действительно народ услышал и понял, я это не могу проанализировать. Верное, больше... другого говорят. Больше говорят отрицательно, говорят, трудно принимать. Кстати, говорят разные. Очень много звонков поступает, таких интересных звонков, как будто бы в какой-то консультационный центр звонят, чтобы я должна давать консультации. Вот это можно, это нельзя. И вот когда Господь еще начал показывать, в числе этих идолов был интернет. Все эти игры были показаны, вот такие игры, которые страшные, как инопланетяне вот это играют, такую игру убивают. Ты имеешь в виду вот эти детские игры? Все было показано в таком огромном количестве, она лежала, что вот народ просто, это не только дети занимаются этим, это взрослые. Это, если бы еще и только дети, то можно было бы ребенка забрать. Но когда вот старший человек, взрослый... Как ты усматриваешь, Таня, в чем именно преступление? Почему Богу именно это не нравится? Ведь игры, игрушки, в чем здесь... Что именно? Но это же не игрушка обычная. Это просто там игра, именно там войны какие-то, как звездные войны. Там именно чуть ли не какие-то драконы играют между собой, mm-hmm. надо убить какое-то количество. Это не говорится, нормальные игрушки, безобидные. И дальше Господь начал показывать мне, вот была такая огромная вешалка одежды показанная. На этой вешалке было очень много такой всякой, сразу хочу сказать, женская одежда. Почему-то какое-то особое ударение Господь делает на то, чтобы сестры, мы, то есть привели себя как-то, может, в христианский вид, что ли. И даже в Слове Божьем написано, что есть одежда сетования, да, есть одежда праведности, есть плача одежда, mm-hmm. но есть одежда и блудницы. Да. То есть нам надо выбрать правильную одежду. Очень много всяких брюк, и, как говорится, это женские брюки, в разных видах, в разных фасонах, в очень огромном количестве. Такие плотные всякие, вытертые, разных фасонов. Разных таких, знаете, супермодные и простые, любые брюки. И очень много всяких украшений, цепочек, браслетов. Все это было в таком огромном количестве. И народ Божий как-то так хватал его жадности. Там была такая табличка, написано «Sale». Как будто бы на все было дешево очень. Но они не видели, что за этим всем была скрыта рука дьявола, которая раздавала эту одежду. И они, беря эту одежду, даже не замечали, что вот просто они брали взаймы у дьявола. Прямо у него брали. То есть эта одежда не наша. Таня, я хочу уточнить такие детали. Вот понимаешь, что я наблюдаю среди наших людей? Вот действительно, как ты подчеркнула, люди звонят как будто на консультацию. То есть человек имел встречу с Богом, значит, сейчас есть точный список, точные размеры, цвета, все-все-все-все, отделы в магазинах, расценки, все есть у этого человека. Сейчас мы сделаем выписку. Я не преувеличиваю. У людей такое понятие. Люди звонят, это грех или не грех? Как бы самостоятельно, чтобы человек в молитве... Все-таки грань эта, она, ее нельзя однозначно определить. Вот это грех, а вот это уже не грех. Понятно, по большому счету определить можно, это проще. Но все-таки, мне кажется, здесь или какое-то наше лукавство, или наша просто недальнозоркость какая-то. Мы не хотим самостоятельно, молитвенно, пред Богом определить в своем духе, это раздражает Господа, прогневляет, унижает или радует. Вот что бы ты могла ответить на это? Как вот ты реагируешь, когда у тебя спрашивают люди? Вот это можно одевать или это нельзя одевать? Какой длины юбку одевать? Ведь это старые заезженные вопросы. Какой должен быть разрез? А если женщина выше или ниже? Если платье... То есть здесь, понимаешь, здесь просто... Я говорю, было бы намного проще, если бы был отдел в магазине, отдел для святых. Вот туда зашел, и там не думаешь, без разбора. Намного набрал. Было проще, да. Вот как ты на это... Ну, как я хочу сказать, в Слове Божьем написано, не ищи лукавых речей как-то там для извинения своих беззаконий. То есть люди еще, наверное, не поняли до конца, что хочет от нас Господь. И поэтому спрашивают, а если брюки на женскую сторону, а застежка-то ведь на женскую сторону, тогда о какой такой мужской одежде говорится в Слове Божьем, что мужчина не должен одеваться в женские платья, и женщина не должна одеваться в мужскую одежду. То есть какая еще есть такая мужская одежда, которая у нас действительно сделала бы... это интересный вопрос. Я бы мог с тобой поспорить на этот счет. Ну, поэтому я не могу давать никому консультации, когда звонят люди, говорят, а если брюки на женскую сторону? Все-таки у тебя есть определенная твердая позиция, что даже женские брюки, как называются они, женские брюки, или штаны, или джинсы, они не должны. Женщины, христианки не должны носить. Это не есть женская одежда. Есть места, куда мы одеваем эти штаны, но это спортивные. Если мы пойдем с семьей в парк там, или на речку. Однако же, смотри, если в Старом Завете иудеи носили платья, и даже священнику было предписано, чтобы это платье было очень длинным, чтобы не была видна его нагота. Угу. Мне кажется, что это наоборот даже лучше, если женщина одевает и покрывает свою наготу, если в целях, конечно, опять же, обтягивать и показывать свое тело, это один элемент. Другими словами, я не вижу большой разницы между штанами и юбкой, если смотря как их использовать. Правильно, и смотря какая юбка тоже. Может быть такая юбка, что лучше бы ты одел спортивные штаны широкие и просто спрятался. Это правильно. То есть рамки приличия, насколько мы перешагнули их, и можем ли мы уже определить, что такое рамки приличия? Значит, Таня, прости меня. Значит, суть все-таки сводится к конкретным вещам. Я не хочу быть таким, как сейчас критикую сам людей и сам точно туда же лезу, так скажем. Речь идет о конкретных каких-то вещах. Как я помню, когда-то в Кривом Рогу мы жили, и шапочка норковая, конкретно стоял вопрос, что это грех. В церкви этот вопрос стоял, что это грех. Через 3 года все начали носить, это уже не грех. То есть стоит вопрос о конкретных вещах, как бы ты могла определить? Если у тебя нет ответа, не надо отвечать. Но ты бы могла определить, вопрос стоит конкретно об определенных вещах, или это все-таки отношение к вещам? Это вопрос было о конкретных вещах, потому что я их видела, они отличаются от обычных приличных вещей. Это вещи, как я уже назвала, были не прикрывающие ноготы, очень такие подчеркивающие фигуру, не прикрывающие тело. То есть это ряд одежды, которая неприличная одежда. Я не видела там ни одного длинного платья или длинной юбки красивой. Значит, Бог за длинные платья и за красивые юбки. Я не могу сказать за то, что длинные, то, что прилично, то, что считается прилично. И, наверное, сегодня уже трудно определить, что считается прилично. И еще было показано, что было такое показано, как парикмахерская салон. И там сестры делали прически. Опять же, это почему-то все к сестрам обращается. Видно, потому что мужчина или брат как-то, он имеет свои рамки приличия. И как-то просто все одинаково, настолько одинаково, что даже если это модная одежда, ну просто она не какая-то не бесстыжая. Вот как-то так. Все одинаково. Да, а вот уже к сестрам как-то направлено все это, целые заводы и фабрики. И вот когда было показано это салон, где сестры делали прически, эти были самые такие супермодные прически, короткие стрижки, перекрашенные волосы в разные цвета, такие оголенные затылки. То есть те прически, которые действительно есть в церквях. И значит, и в прическе есть приличие, и есть. Значит, то место, которое любят цитировать некоторые консервативные, так сказать, люди, что не пышным плетением волос. Это именно это имел в виду Петр. То есть не вопрос в том, что их вообще нельзя заплетать. Ходить просто так, как проснулась. А какая-то такая особая супер прическа, наверное, модная, что ли, чтобы вот только появилась, она уже на мне. Ну, я именно, Таня, имею в виду, что есть, существует все равно другая сторона вопроса, другая сторона медали, когда христианин небрежно относится ни к своему телу, ни к своей внешности. Ну, это другое, совершенно другое. Мы должны быть опрятны, опрятнее, чем другие люди. Еще было показано, что вот народ Божий пробивает серьги себе и своим детям. И Господь говорит, что просто дьявол будет иметь дело к ним, то есть они берут взаймы у дьявола и становятся рабами дьявола, потому что вот пробивают уши. И Господь еще открыл очень много таких грехов, которые растление похоти, это блуд, любодеяние, все эти грехи, о которых говорится в Священном Писании, они очень распространены в народе Божьем. Значит, ты считаешь, что они имеют место? Эти грехи имеют место? Господь именно сказал, что есть в народе моем. И когда уже заканчивалась моя беседа с Господом, Господь говорит, что пойди и скажи народу моему о тех грехах. И когда уже заканчивалась моя беседа с Господом, когда Господь мне показал все эти стрижки, прически, одежда, краски всякие, это очень много, в большом количестве. И Он мне открыл место Писания, сказал, это была первая Софонии, первая глава Софонии с 14 по 18 стих. Я тебя сразу остановлю. Ты знала этот текст Писания? Я этого текста Писания не знала. Закончилось тем, что Господь сказал, пойди и скажи народу моему. И вот это место Писания оставил мне, и не стало ни света, ни голоса. И я посмотрела на часы, это была глубокая ночь, мама рядом тихо спала. Я потом встала, как-то посмотрела вокруг, посмотрела на свои аппараты вокруг меня и пыталась уснуть, но не могла. И утром, когда уже я так проснулась, врачи уже пришли, сказали, что ты пойдешь домой, выписывают меня полностью глухого человека с моими больными почками, с камнем почки и с этими пальцами больными. Врачи сказали, что слух мой не вернется. И я очень запереживала, ну, очень молились в моей церкви, Господь вернул мой слух. Я отказалась от аппоинтмента, от слуховых аппаратов. Второй аппоинтмент был, чтобы ампутировать мои пальцы. Таня, еще такой момент. Господь вернул твой слух. Это такая, ну, общая фраза, мы торопимся, да? Да, но потому что был какой-то конкретный резкий момент, это произошло, или это произошло восстановление? Знала ли ты об этом? Это был конкретный момент. Когда в пятницу церковь постилась за меня, я приехала в церковь на собрание. Я знала, что я ничего не слышала, думаю, поеду на собрание, ведь церковь пости за меня. И когда приехала, попросила сестру, чтобы она села возле меня, и кое-что так мне сказала в ухо. Но мне надо было так громко очень говорить, и это был голос такой компьютерный, нереальный, я не слышала нормального человеческого голоса. И когда молитва перед служением, я стала с колен, стала все слышать. Это просто было мгновенно, реально, как наяву. Вот не слышала, как сняла с пелена, уже слышу. Я говорю, Люба, я все слышу. Это была такая радость, это просто нельзя объяснить. Ну, это уже такое чудо, что просто, я не знаю, как можно его счесть, Аминь. Как что-то обычное. Аминь. И я сразу же в церкви сказала, братья и сестры, я слышу, поблагодарили Господа. Потом был аппоинтмент, чтобы ампутировать мои пальцы, должна была назначена операция. И это была тоже такая борьба, опять молитва перед этим была. Когда я пришла к врачу, врач говорит, Таня, у тебя гангрена, надо эти пальцы отрезать. А я так, ну, слышать врача-профессионала, как можно не верить? Ангрена, ведь это страшно очень. Он говорит, и я вот так смотрю на его упор глаза, и думаю, ну, может, он еще что-нибудь скажет. А потом говорю, а зачем отрезать? А он уже достал какие-то там приборы, что-то, наверное, хотел вскрывать, пробовать, я даже не знаю. Я говорю, зачем отрезать? И я начинаю их чувствовать. И он так взял мои пальцы, начал прощупывать, говорит, вообще-то ты права. Давай еще дадим немножко времени. Вот иди домой, а придешь только тогда, когда оттуда будет идти гной или что-то такое. Я так вышла с больницы, говорю, слава тебе, Господи, опять не отрезали пальцы. И потому что идти очень страшно. Если бы я вот так согласилась, уже было без пальцев. Они оживают. Еще с 8 уже осталось 3. Это просто как уже корочка, она скоро-скоро сойдет. Я очень благодарна также врачам, которые так сильно боролись, так просто 24 часа в сутки шла борьба. Они очень сочувствовали, но всегда говорили, вы молитесь. Я очень благодарна врачи Богу, так говорили, что здесь в Америке врачи просто верят, что Господь делает чудеса через их руки. Ты думаешь, что они серьезно говорили? Серьезно говорили, со слезами даже говорили. Моя мама говорила, и муж мой говорил, что просто со слезами. И показывали на небо, потому что моя мама не понимает английского. Они слаживали руки и показывали на небо, что молитесь. Мы делаем все, что можем. Потом вызвали переводчика, и через переводчика говорит, что мы не знаем. Она в очень тяжелом состоянии. Мы ничего не можем сказать, но вы молитесь. Это просто очень большое чудо. Я такая довольна, что Господь не оставил жизнь, не знаю, на какое еще время. Я везде хочу говорить о Его милости, о Его чудесах. Просто я не смогу умолчать. Вот я всегда так думаю, а что если бы я вот провалилась в кому и не была готова? Как это страшно? Вот пристала бы я пред Господом и не готова. Это очень страшное положение. Давайте мы вот так задумаемся, что хочет нас Господь. Ведь если указывает Он на такие вещи, которые у нас действительно есть, неужели нам так трудно Его выбросить, чтобы не платить потом своей жизнью, своими детьми? Неужели это так трудно ради того, которого мы любим? И никогда не считайте благословением то, что пришло к вам неправильным путем. Некоторые люди говорят, что у меня ничего не случается, мне это Господь хранит, у меня деньги со всех сторон идут. Запомните, что дьявол тоже дает очень большой успех, когда мы берем у него взаймы. Он очень тоже благословляет, потому что он знает, что потом он за это возьмет душу. Я хочу, чтобы вы сегодня отреклись от всего этого, выбросили то, что у вас есть, и Господь указывает. И начнем, давайте, служить Господу. Ведь с Господом намного лучше, намного радостней. И плюс мы придем потом в небо и получим венец за это, за то, что мы служили Ему чистосердечно. Отчизна моя, синее небо, как люблю я тебя. К тебе я иду, к тебе я спешу. Синее небо, отчизна моя, к тебе я иду, к тебе я спешу. Синее небо, отчизна моя. Синее небо, нет тучки нигде. Синее небо, тебя вижу во сне. К тебе я иду, к тебе я спешу. Синее небо, отчизна моя, к тебе я иду, к тебе я спешу, синее небо, отчизна моя, синее небо, подножье креста, синее небо, Христа красота, к тебе. К тебе я иду, к тебе я спешу, синее небо, отчизна моя. К тебе я иду, к тебе я спешу, синее небо, отчизна моя. Синее небо, как тебя мне достичь? Синее небо, о, как мне там быть? Знаю, я буду там, я Христом оправдан. Чистое сердце Иисусу отдам. Знаю, я буду там, я Христом оправдан. Чистое сердце Иисусу отдам. Церковь невеста, в синем небе твой дом. Церковь. как готовься ты ко встрече с Христом. О, не опоздай, Христа ты встречай, чистое сердце Иисусу отдай. О, не опоздай, Христа ты встречай, чистое сердце Иисусу отдай.